Глава 21. Богдан. «Чего ты добиваешься?» Нападаю, едва оказываемся в кабинете. «А до тебя еще не дошло?» Лениво пройдясь по комнате, Богдан осматривается и, переведя на меня взгляд, хвалит. «Шикарный дом. Надо было самому такой купить. Ей бы понравилось. Может, перестала бы бредить работой». «Мы обо всем договорились». Напоминаю и, облокотившись плечом о книжный шкаф, рычу. «Ты обещал не лезть, пока не убедишься, что мои попытки бесполезны. Я добился. Лера любит». «Любит?» Бывший друг кривится и, сведя брови на переносице, замечает. «А того ли она любит? Ты для нее муж, а она слишком правильная даже в мороке амнезии». «Муж, причем законный. Да ладно тебе!» Отмахивается и, хмыкнув, плюхается на диван. Подавшись вперед, опирается локтями о колени и, глядя из-под лобья, выплевывает. «Я всегда останусь первым, причем и мужчиной, и мужем». «Первый не значит лучший», — намеренно поддеваю я, скрестив руки на груди, повторяю. «Мы договорились». «Разве?» — усмехается Богдан и, откинувшись на спинку дивана, предъявляет. «А я помню, что это был шантаж. Разве у меня был выход? Я не мог иначе. Да и был уверен, что память к ней вернется быстро, и она тебя пошлет. У тебя был шанс отказаться. Был выбор. Ты мог». «Мог?» — вопит он и, вскочив, встает в стойку. Сжимает кулаки и, раздувая ноздри, рычит сквозь стиснутые зубы. «Что я мог? Ценой бизнеса остаться с Лерой, не зная наверняка, простит ли она меня, когда все вспомнит. То есть бизнес тебе дороже?» Скорее констатирую спокойным тоном, и, разведя руками, хмыкаю, что и требовалось доказать. «А тебе?» — нападает в ответ. «Готов рискнуть? Отдай мне свой бизнес, и я отступлю. Уверен, что она примет тебя нищим неудачником». «Не драматизируй», — фыркаю и, закатив глаза, напоминаю. «Твой бизнес на 80% построен на деньгах ее отца. Спешу напомнить, что он помогал не совсем добровольно. Не тебе ли первому пришла идея получить Леру шантажом? Ради ее же будущего! Что ж ты тогда налево таскался?» Ржу в голос, а лицо бывшего друга багровеет. Выжидаю пару секунд и втыкаю в его выдержку новую шпильку. Еще и любовницу обрюхатил. «Не было ребенка!» — рычит Богдан и, чертыхнувшись, сознается. «Обманула меня Альбина. Рассчитывала привязать и залететь уже позже». «Классика жанра», — вскинув брови, поддеваю я и, манерно вздохнув, добавляю. «Но это не отменяет факт измены, вернее, измен». «Вот такой я хуёвый!» — ржет Богдан и, уперев руки в бока, вкрадчиво произносит. «А то, что ты Леру к измене склонил, нормально?» «Чего?» — тяну и хмыкаю, цокаю языком. «Она моя жена и...» «Но фактически со мной не расставалась», — перебивает он. «На развод она подавала осознанно. Может, ее спросим?» Выходит из себя Богдан и, подойдя к двери, приоткрывает ее. Оглядывается и, подмигнув, предлагает. «Она ведь дома? Давай позовем и спросим. Только сначала расскажем правду, а?» «Не смей!» Рявкаю и, рванув к нему, почти ору. «Не приближайся к ней! Я увезу ее, и у нас все будет хорошо. Она моя, любит, и мы...» «И нет никаких вас!» Напирая, рявкает он. «Ваш брак — сплошной блеф. Ты — суррогат, а я — ее прошлое и будущее. Она вспомнит, что была моей женой, вспомнит, что любила меня. И предательство тоже вспомнит!» Шиплю в ответ, едва сдерживая порыв врезать по его перекошенной роже. «Простит!» — выпаливает Богдан, и за приоткрытой дверью слышится какой-то шум. Оба замираем и в повисшей тишине слышим всхлипы. Спешу на выход, отгоняя страшные подозрения, но стоит распахнуть дверь, надежды осыпаются колючими осколками. Сердце тормозит свой бешеный ритм, а с губ срывается рык пополам со стоном. Лера сидит на полу, глядя перед собой пустым остекленевшим взглядом, и шарит рукой по полу. Приоткрытым ртом судорожно хватает воздух, по щекам сбегают дорожки слез, которые она не замечает. У ее ног лежит пластиковый футляр, который, нашарив, она хватает дрожащими пальцами и прижимает к груди. «Лера!» — выдыхаю задушенно и, ухватив жену за плечи, дергаю на себя. Трясу, пытаясь вернуть в реальность. Она мотает головой, жмурится, кривится, закусывает губы, а потом фокусирует на мне полный боли и неверия взгляд. Всхлипывает, пытается вырваться, но я не пускаю. Втягиваю в кабинет и почти силой усаживаю на диван. Богдан смотрит ошарашенно, нервно ерошит волосы и, сжав губы, отворачивается и отходит к окну. Наливаю стакан воды и, поднеся к побелевшим губам жены, заставляю сделать несколько глотков. Она шумно сглатывает, захлебывается, кашляет, снова трясет головой и впивается взглядом в Богдана. Потом смотрит на меня, хмурится, закрывает лицо рукой и делает несколько судорожных вздохов и выдохов. Замирает, каменеет, даже всхлипывать перестает. «Значит, это все было?» Начинает хрипло, но, зажмурившись, замолкает. «Вспомнила?» Повернувшись, тихо интересуется Богдан, а Лера вздрагивает. «Да», — выдыхает после длительного молчания и, стиснув переносицу, уже спокойней говорит, обращаясь в пустоту, а по сути к нам обоим. «Вам нечего делить. Вы оба», — смотрит на Богдана, подводя черту, «нас больше нет и не будет. Я не прощу». «Лера», — он шагает к дивану, но я торможу его жестом. «И нас нет и не будет», — смотрит на меня почти с ужасом и, покачав головой, изрекает. «Не понимаю, как ты мог? Я не смогу, Лера!» Выдыхаю, не скрывая боли и захлестнувших меня эмоций. «Лера, я...» «Ты должна простить!» Вмешивается Богдан и, кивнув на меня, сухо добавляет. «Я изменял, ты тоже. Хоть и не намеренно. Считай квиты. Я готов принять тебя назад и все забыть. Но ты должна...» «Я никому ничего не должна и не готова», перебив, отрезает Лера и, встав, отдает мне стакан и идет к двери. «Лера, постой!» Почти в унисон зовем мы. «Оставьте меня в покое!» Обернувшись, смотрит на каждого по очереди и, поджав губы, решительно дополняет. «Оба!» Провожаем ее взглядом. В кабинете повисает зловещая тишина. Поворачиваюсь полубоком к Богдану, сжимаю кулаки, он тут же зеркалит стойку. Сопит, рычит и прожигает взглядом. «Это ты виноват!» Реву диким зверем и бросаюсь на него с кулаками. Сшибаю с ног, луплю везде, куда могу дотянуться. Ответных ударов почти не чувствую. Боль внутри перекрывает все остальные чувства. Понимаю, что Леру я потерял.